Глава 10. Игра с числами. Один бухгалтер боялся летать самолетом. Он позвонил в статистическое бюро и спросил, какова вероятность вылететь в самолете из Сиднея в Лондон с бомбой на борту? Сотрудник бюро ответил, что вероятность примерно 1 шанс на 2 миллиона. «Мне нужны лучшие шансы», — заявил бухгалтер. Сотрудник запросил информацию у компьютера. «В таком случае, возьмите бомбу на борт сами», — посоветовал он бухгалтеру после расчета, «потому что шанс сесть в самолет с двумя бомбами на борту всего 1 на 15 миллионов». Большинство людей жалуются на занятость, работой, семьей или просто элементарными заботами жизнеобеспечения. Однако есть и другие люди. Времени у них ровно столько же, и при этом они делают замечательные вещи. Большинство людей также думают, что успешные люди усерднее трудились, были удачливее или оказались на нужном месте в нужное время, и поэтому сумели сделать больше, чем они сами. Но это неправда. Так как же успешные люди добиваются успеха? Каждая деятельность, которой вы занимаетесь в жизни, имеет свойственный ей математический набор принципов, законов и соотношений. Задача состоит в том, чтобы выяснить числа и соотношения, которые применимы к конкретному событию, и использовать эту информацию для движения вперед. Эта глава познакомит вас с самыми важными числовыми законами, которые вам нужно знать. Закон больших чисел. Этот закон управляет успехом любого рода деятельности. Он гласит, что, повторяя одно и то же действие снова и снова при одних и тех же обстоятельствах, вы будете получать постоянный набор результатов. Об этом законе мы рассказывали в своей книге-бестселлере «Вопросы – это ответы» Questions are the answers. Чтобы показать, как работает закон больших чисел, давайте допустим, что средняя частота выигрыша в покерном игровом автомате составляет 10 к 1. В однодолларовых автоматах это означает, что в среднем на каждые 10 раз, когда вы бросите в щель монету 1 доллар и приведете в движение механизм, вы получите один выигрыш на сумму от 60 центов до 20 долларов. Однако статистические шансы выиграть от 20 до 100 долларов уже составляют всего 118 к 1. Никаких особых умений здесь не требуется, потому что машины запрограммированы на выплаты по предустановленным соотношениям. Как выплаты этих машин запрограммированы на основе среднестатистических данных, так запрограммировано и все прочее, что вы предпринимаете в жизни. И эти числовые соотношения вам нужно знать. Занимаясь продажей договоров страхования жизни, я узнал о статистическом соотношении 1 к 56. Это означало, что если подходить к каждому человеку на улице и спрашивать, не хотите ли приобрести договор страхования жизни, один из 56 ответит «да». Это означало, что если я буду всего-навсего задавать этот вопрос 168 раз в день, то смогу оформлять по 3 продажи в день и войду в 5% лучших страховщиков. Если бы вы стояли на уличном углу и просили каждого прохожего помочь вам в реализации ваших идей, вероятно, только один из 50 согласился бы вам помочь. Может быть, несколько больше, а может меньше. Когда мне было 11 лет, я торговал резиновыми губками по 20 центов каждая, ходя по домам и предлагая свой товар. Мои средние числа были такими: 10 к 7, к 4, к 2. Это означало, что на каждые 10 дверей, в которые я стучался за 2 часа, с 16:00 до 18:00, после занятий в школе, в среднем приходилось 7 владельцев домов, которые открывали мне дверь. Четверо выслушивали мою заранее подготовленную презентацию, а двое покупали резиновую губку. Это означало, что я зарабатывал 40 центов. Обычно я успевал постучаться примерно в 30 дверей за час, так что в среднем мне удавалось сделать 12 продаж за 2 часа и заработать 2,4 доллара. В 1962 году это были большие деньги для 11-летнего австралийского мальчишки. Мой отец занимался продажей договоров страхования жизни. Он и рассказал мне о законе больших или средних чисел. Так что, идя со своим товаром по домам после школы, я знал, что на каждые 10 дверей, в которые постучусь, заработаю 40 центов. Я никогда не переживал из-за тех трех дверей из десяти, которые не открывались, или тех троих людей, которые меня не слушали, или тех, кто давал мне отворот-поворот, и даже из-за тех двоих, которые наотрез отказывались от покупки. Все, что я знал, это что если я постучусь в 10 дверей, то заработаю 40 центов. Это означало, что всякий раз, как мои костяшки грохотали по очередной двери, я зарабатывал 4 цента, вне зависимости от того, что происходило дальше. Для меня это было мощной мотивирующей силой. Постучись в 10 дверей и заработаешь 40 центов. Так что успех зависел лишь от того, насколько быстро я успею постучаться в 10 дверей и постараюсь предложить свой товар. Большинство людей не знают о законе средних чисел, поэтому их мотивирует то, что случится с ними дальше. И с точки зрения статистики, 80% действий, совершаемых в попытках чего-либо достичь, не дают никакого результата. В то время как статистическое соотношение 10 к 7 к 4 к 2 обеспечивало мне 2 продажи и я зарабатывал 40 центов, 80% всей моей деятельности по-прежнему давали нулевой результат. Но так же, как в случае с покерным автоматом, я знал, что если запущу механизм 10 раз, то получу 40 центов, даже если большая часть моих усилий ни к чему не приведет. Вот почему вы должны разговаривать со всеми подряд о своих идеях, планах и целях и просить людей помочь вам, дать совет или принять в них непосредственное участие. Играйте с числами. С статистической точки зрения, по меньшей мере один из пятерых знакомых людей будет готов вам помочь. Иметь тайную мечту прекрасно, но вы должны просить о помощи тех, кто может вам помочь. Есть ли у вас тайная мечта или цель? Если да, то как долго вы собираетесь держать ее в секрете? Какой бы ни была ваша цель, существует некое соотношение, набор чисел, которое определяет, сколько раз вы совершите попытку и сколько раз добьетесь успеха. Нужно просто выявить эти числа. Причина, по которой люди отчаиваются, пытаясь двигаться вперед к своей цели, заключается в том, что они не понимают этого первого закона. Они мотивируются тем, что случится дальше, но, как мы уже говорили, большая часть того, что случается дальше, не дает никакого результата. Наиболее успешные продавцы понимают этот закон, но он в равной степени применим и к любой иной деятельности. Вам нужно просто выяснить свои персональные числа. В подростковом возрасте я работал после занятий в школе, продавая кухонную утварь, постельное белье и одеяло по рекомендации и методам холодных звонков. И снова использовал закон средних чисел. Спустя месяц я вычислил, что мое соотношение составляет 5 к 3 к 2 к 1. Это означало, что из каждых 5 потенциальных покупателей, с которыми я связывался по телефону, 3 изъявляли готовность встретиться со мной лично. Презентацию товара я устраивал только для 2 из них, потому что 3-й динамил меня, отменял встречу, не желал меня слушать или сталкивался с каким-либо жизненным препятствием, над которым я не имел никакой власти. Например, терял работу или оказывался без денег. Или в соседнем помещении вспыхивала ссора, или меня кусала собака, или в дом, в который я приходил, ударяла молния. Все эти события действительно происходили со мной. Из 2 потенциальных покупателей, которые выслушивали мою презентацию, 1 соглашался на покупку, и я зарабатывал $45. Это означало, что всякий раз, как я разговаривал с 5 потенциальными покупателями, в конечном итоге это приводило к получению $45 комиссионных. Так что всякий раз, разговаривая с возможным клиентом по телефону, я зарабатывал $9. Не имело значения, соглашался данный человек встретиться со мной или нет. Приходил ли он навстречу, даже говорил ли он «да» или «нет». При условии неустанных попыток назначить встречу по телефону я зарабатывал $9 всякий раз, как мой абонент снимал трубку. Поэтому я нарисовал большую табличку с надписью $9 и поставил ее рядом с телефоном. Прошло не так много времени, и я стал ведущим продавцом кухонной утвари в Австралии. В возрасте 20 лет я вступил в высшую лигу профессиональных продаж, страхование жизни, и быстро вычислил, что мое соотношение составляет 10 к 5, к 4, к 3, к 1. Из каждых 10 вероятных клиентов, которых я обзванивал, 5 соглашались назначить встречу. Один из них по той или иной причине на нее не являлся, так что я в действительности встречался лицом к лицу с четырьмя возможными клиентами. Презентацию я устраивал для троих, а договор подписывал с одним, зарабатывая на каждом договоре $300 комиссионных. Это означало, что всякий раз, как я разговаривал с кем-то по телефону, я зарабатывал $30 вне зависимости от того, как вел себя человек. Соглашался встретиться со мной, являлся на встречу, озвучивал возражения, покупал страховку или нет. Я никогда не фокусировался на поисках гарантированных покупателей. Я сосредотачивался на том, чтобы каждый день обзвонить 10 возможных клиентов. Это было моим приоритетом номер один и очень простым методом. Игра с числами – более важный шаг, чем осуществление продаж. Залог неудач продавца – не те покупатели, что не купили товар, а те покупатели, которым он товар не предложил. К 21 году я ездил на Мерседесе, имел собственный дом, вел роскошный образ жизни и был самым молодым австралийцем в истории, чьи квалификации позволяли войти в круглый стол миллионеров. MDRT – круглый стол миллионеров. Первая ассоциация профессионалов в области финансового планирования и страхования жизни, в которую входят самые успешные финансовые консультанты мира. Пользуясь законом средних чисел, к 24 годам я вошел в международную двадцатку лучших продавцов одной из крупнейших австралийских компаний, занимавшихся страхованием жизни. В возрасте 28 лет я вошел в партнерство с самым богатым австралийцем Кэрри Пекером и легендой крикета Тони Грейгом. Мы создали крупнейшую в Австралии независимую страховую посредническую контору, используя телерекламу. И ключом ко всем этим успехам было понимание принципов работы чисел и их соотношений. Принцип 80-20. Это одно из самых убедительных статистических правил, которые вы когда-либо усвоите. И в нем прекрасно то, что не нужно быть гением статистики, чтобы заставить его работать на себя. Принцип 80-20 также называют принципом Парето, в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который обратил внимание на то, что 80% дохода Италии получает 20% ее населения. Этот принцип гласит, что большая часть результатов в любой ситуации определяется небольшим числом причин. Эти числовые соотношения означают, что 80% результатов являются следствием 20% вложений. Здесь важно понять, что в вашей жизни есть определенные виды деятельности, ваши 20%, которые ответственны за большую часть, 80% вашего счастья, результативности и производительности. Вот почему, проведя анализ времени, которое вы тратите на свои дела в любую отдельно взятую неделю, вы обнаружили бы, что большая его часть оказывает очень небольшое воздействие на все, что происходит в вашей жизни. Более 80% мирового богатства принадлежит менее чем 20% населения мира. Принцип 80-20 применим практически ко всему. Например, в бизнесе 20% наличных запасов товаров занимают 80% складского пространства. Аналогичным образом, 80% товаров основных линеек поступают от 20% поставщиков. Как правило, 80% дохода компании будут результатом продаж, осуществляемых 20% персонала отдела продаж. 20% работников ответственны за 80% производительности компании, а 20% покупателей ответственны за 80% ее доходов. И в то время как 20% работников являются причиной 80% проблем компании, другие 20% ее служащих обеспечивают 80% всего производства, а 20% дефектов продукции являются причиной 80% проблем с этой продукцией. Большинство менеджеров знают, что 20% работы, обычно первые 10% и последние 10%, поглощают 80% доступного времени и ресурсов. У большинства людей обычно лишь малая часть деятельности, которой они занимаются каждую неделю, дает 80% их финансового вознаграждения. Анализируя распределение богатств и ресурсов в мире, вы обнаружите, что небольшой процент населения контролирует самый большой кусок, четко демонстрируя правило 80-20. Правило 80-20 также применимо к общему количеству счастья и удовлетворенности в большинстве жизненных ситуаций. Принцип 80-20 постоянно демонстрирует, что в большинстве ваших занятий 80% результатов обеспечиваются 20% ваших усилий. Он также означает, что у большинства людей 20% их результатов являются следствием 80% их усилий. Эти правила не вырублены в граните, и не каждая деятельность точно соответствует правилу 80-20. Но если вы присмотритесь ко многим ключевым факторам в большинстве вещей, то увидите, что обычно меньшинство создает большинство. Записывая свои повседневные привычки и анализируя их, вы обнаружите множество примеров, когда к вам применимо правило 80-20. Вероятно, большинство ваших телефонных звонков адресовано очень небольшому проценту людей из тех, чьи номера есть в вашей телефонной книжке, и вы, вероятно, проводите большую часть своего времени с очень немногими людьми из тех, кого знаете. Вероятно, вы тратите наиболее значительное количество денег на всего несколько статей расходов: оплату жилья, выплаты по ипотеке и покупку продуктов питания. Большинство людей обнаружат, что большая часть их времени тратится на прокрастинацию или неэффективную работу, то есть на деятельность, которая приносит очень мало выгоды. И большинство людей тратят 80% времени, занимаясь ненавистной работой, стараясь заработать достаточное количество денег, чтобы наслаждаться жизнью остальные 20% своего времени. Прокофеинация. Привычка не браться ни за одно дело, пока не выпьешь чашку кофе. С точки зрения бизнеса, нахождение соотношения 80-20 жизненно важно для максимизации производительности. Вам необходимо идентифицировать те 20% товаров, услуг или действий, которые генерируют большую часть дохода, и отбросить остальные 80%, которые обеспечивают минимальные результаты. Тратьте свое время на такие виды деятельности, в которых вы можете добиться значительного улучшения благодаря своим ведущим навыкам, и предоставьте остальные 80% другим людям. Усерднее всего работайте над тем, что дает вам наилучшие результаты. Вознаграждайте лучших работников и постепенно увольняйте худших. Откажитесь от плохих клиентов и сфокусируйтесь на максимальных продажах и улучшении обслуживания ваших лучших клиентов. Принцип 80-20 – это постоянное напоминание о том, что только 20% всех задач, которые вы выполняете в течение дня, действительно имеют значение. Они с большой вероятностью дают 80% результатов, так что фокусируйтесь в основном на них. Если вы увязаете в ежедневном кризисе, помните, что важнейшие 20% – это то, на чем вам нужно фокусироваться. Если вы сумеете скорректировать свою деятельность так, чтобы сфокусироваться на действиях, которые действительно важны, вы сможете жить восхитительной жизнью. Исключив 80% всего тяжкого труда, вы сможете взять оставшиеся 20% и достичь выдающихся результатов. Именно это и делают самые успешные люди. Как мы показали в главах 2 и 3, первое, что вы должны сделать, это определить, каким своим увлечением вы питаете настоящую страсть. Чтобы начать жить жизнью по принципу 80-20 прямо сейчас, вам необходимо фокусировать энергию на своих увлечениях. Если вы думаете, что в вашей жизни не хватает целенаправленности или пребываете в депрессии, это потому, что вы не определили свои увлечения. Сделав это, вы сразу же получите возможность начать применять правило 80-20 к своей жизни. Многие люди трудятся полный день на основном рабочем месте, а после работы занимаются собственным бизнесом, хобби или развивают свой творческий талант. Если вы из таких людей, то ваше соотношение не 80-20, вероятно, оно больше похоже на 20-80. Скорее всего, вы проводите слишком много времени на рабочем месте, которое вам не нравится, и поэтому вы не мотивированы хорошо выполнять свою работу. Вы не входите в категорию тех самых эффективных работников, которые нужны вашей компании. Приходя домой по вечерам, вы, вероятно, слишком изнурены, чтобы тратить время на свое увлечение, и у вас возникает ощущение, что вы топчетесь на месте. Это образ жизни, при котором ваши действия попадают в те самые 80%, дающие 20% вашего счастья. Вы очень мало получаете от жизни, а люди, на которых вы работаете, очень мало получают от вас. Все в проигрыше. Если вы тратите 80% своего времени, занимаясь тем, что вам не нравится, перестаньте этим заниматься. Если вы подходите под это описание, начинайте менять свои соотношения. Сократите количество времени, которое тратите на нелюбимую деятельность, и увеличите количество времени, затрачиваемое на ваше главное увлечение. Вы можете возразить, что это невозможно, потому что вам нужны деньги. Но большинству людей на самом деле не нужно столько денег, сколько они считают необходимым. Большинство людей могут жить на доход с работы с частичной занятостью, но предпочитают работать больше, поскольку хотят покупать больше материальных вещей. Мы не говорим, что вы должны жить в бедности, но вы и сами знаете, что истинное счастье достигается не накоплением богатства, а занятиями, которые доставляют вам наибольшее наслаждение, включая и время, проводимое с родными. Гнаться за деньгами ради денег бессмысленно. Вы действительно живете своей жизнью или просто собираетесь до гробовой доски оплачивать счета? Погоня же за своим увлечением часто приводит к большему доходу, потому что качество вашей производительности в этом случае намного выше. Фокусируйте свою энергию на увеличении времени, вкладываемого в главные сильные стороны, и вознаграждение не заставит себя ждать. Сократите свой рабочий день и тратьте больше времени на старания привлечь клиентов в свой новый бизнес, устраивать больше музыкальных репетиций, сочинять собственную книгу, разрабатывать свое изобретение или компьютерную программу, искать инвесторов для покупки долей в деле, которым вы действительно хотите заниматься. Даже если вы не заинтересованы в превращении своих увлечений в источник дохода, то, что мы здесь предлагаем, все равно неплохой вариант для вас. Если вас интересуют не столько деньги, сколько, например, собственная музыка, то зачем тратить столько времени на зарабатывание большего количества денег, чем вам необходимо? Конечно, следует планировать свое будущее и наращивать активы, но не позволяйте этому отбирать у вас все время и энергию без остатка. Вашу музыкальную душу это не удовлетворит. Вы можете быть счастливы и без особняка у моря, но если вы будете тратить больше времени на свою музыку, то, возможно, продажи вашего будущего альбома когда-нибудь приведут к тому, что такой особняк у вас будет. В крайнем случае, вы просто будете намного счастливее, занимаясь любимым делом, чем охотясь за деньгами. Большинство людей умирают, так и не выпустив на свет свою музыку, потому что только и делают, что готовятся жить. Не успеют оглянуться, а время-то уже вышло. Оливер Уэндел Холмс, член Верховного суда США. Если финансовая свобода для вас важна и составляет большую часть ваших планов, начните превращать свои увлечения в идеи, генерирующие доход. Растите свой бизнес, шаг за шагом, клиент за клиентом, репетиция за репетицией, песня за песней, продажа за продажей. Продолжайте корректировать соотношение времени работа-увлечение по мере того, как ваш бизнес растет и обеспечивает вас средствами, и в конечном итоге вам больше не понадобится доход от основной работы. Ищите соотношение 80-20 во всем, чем занимаетесь, и отбрасывайте любые задачи, не дающие результатов. Фокусируйтесь на том, что действительно важно, и освобождайтесь от несущественного. Как большинство людей играют с числами? Самый распространенный подход к игре с числами – лотерея, но статистические шансы успеха в ней настолько малы, что богатые люди в лотереях не участвуют. Лотереи создают иллюзию, что когда вы выиграете, все ваши проблемы будут решены, и потом вы будете жить долго и счастливо. Однако статистика рассказывает иную историю. Например, в США 7 из 8 людей, выигравших в лотерею, не позднее, чем через 7 лет проматывают эти деньги. Половина из них подает на банкротство в течение 4 лет, а уровень самоубийств среди них в 3 раза выше национального статистического среднего. Так что же происходит? Люди, выигравшие в лотерею, в основном принадлежат к рабочему классу. Выиграв, они, как правило, перебираются жить в более дорогой район, покупают дом побольше и новую машину. Однако, к несчастью для большинства лотерейных счастливчиков, лишь в немногих случаях новые соседи принимают их, поэтому этим людям трудно заводить новых друзей. Прежние друзья их отвергают, поскольку на пути общения встает преграда – выигранные деньги. Спустя 3 года выигравшие в лотерею набирают на 30-40% больше лишнего веса, чем остальное население, и в среднем раньше умирают. Люди, покупающие почти все лотерейные билеты и получающие большую часть призовых денег, обычно имеют мало опыта в обращении с большими суммами денег, и поэтому деньги уходят из их рук, как вода. В США 7 из 8 людей, выигравших в лотерею, не позднее, чем через 7 лет проматывают эти деньги. Половина из них подает на банкротство в течение 4 лет, а уровень самоубийств среди них в 3 раза выше национального статистического среднего. Сходная статистика наблюдается среди людей, которые наследуют или получают большие суммы денег в результате судебных дел. Иногда выигравшие в лотерею из-за своей удачи становятся объектом повышенного внимания СМИ, а потом им приходится скрываться из-за постоянных домогательств со стороны благотворительных организаций и мошенников. Исследования показывают, что счастливчики, получившие не самые крупные призы, до 500 тысяч долларов, могут улучшить свою жизнь и сохранить больше денег, если обратятся за советом к компетентным специалистам по финансовому планированию. Однако большинство этого не делают. Они, как правило, следуют советам благожелательных друзей и родственников, которые и сами не являются людьми финансово успешными и теряют свои деньги. Однако вручить счастливчику 10 миллионов или больше, и статистика покажет, что вы подарили ему жизнь, полную несчастий, без друзей, с плохим здоровьем и ранней смертью. Богатые и очень успешные люди, как правило, никогда не покупают лотерейные билеты, поскольку понимают, что шанс выиграть слишком мал, и скорее предпочтут принять ответственность за свое финансовое благополучие, чем предоставить его слепой удаче. Когда вы ставите себе четко определенные финансовые цели и создаете план действий с дедлайном, ваши шансы на успех куда выше, чем любой выигрыш в лотерею или неожиданно свалившееся богатство. И самое главное, собственные цели сажают вас на водительское место в вашей финансовой жизни. Мой психотерапевт поставил передо мной стакан, до половины наполненный водой. Он сказал, что если, на мой взгляд, этот стакан наполовину полон, то я оптимист. Если же он наполовину пуст, то я пессимист. Тогда я выпил воду и сказал ему, что я специалист по решению проблем. Верхние 3%. В возрасте 47 лет мне поставили диагноз – агрессивный рак простаты. Будущее мое выглядело мрачно. После второго круга операций я лежал на больничной койке, обколотый морфином, и 13 капельниц и трубок закачивали в мой организм и выкачивали из него разные жидкости. Тут в палату заглянул специалист и спокойно сказал, что у меня позитивный срез. Это медицинский термин, означающий, что рак вырвался на волю и болтается где-то в вашем теле. Другой специалист пришел и объяснил, что следующий рекомендованный курс лечения – радиация. Они решили поджарить мой зад в микроволновке. У всего на свете есть свой набор чисел, так что я спросил, каковы мои шансы, если я этого не сделаю? «Вы проживете около 3 лет», – ответил один из специалистов. «Первые 2 года все будет более-менее в порядке, но последний год уже не так хорошо». Я попросил его объяснить, что он имеет в виду. «Ну, если мы возьмем сотню мужчин вашего возраста в вашем состоянии, то примерно 20% умрут в течение 2 лет и примерно около 50% в течение 3 лет. Большинство остальных умрет вскоре после этого». «А кто-нибудь вообще выживает?» – спросил я. «Около 3% переживут 80-летний юбилей и умрут от чего-то другого», – безмятежно ответил он. «Уговорили, док?» – сказал я. «Я согласен на 3-процентную группу». Он непонимающе уставился на меня. «Я буду в числе тех 3%, которые переваливают за 80, объявил я. «Что мне нужно сделать, чтобы соответствовать требованиям?» «Но это так не работает», — возразил он. «Это просто статистика для мужчин в вашем состоянии и в вашем возрасте. Группу не выбирают». «Что? А почему, собственно, нет? Кто-то же должен быть в этой 3-процентной группе, так почему это не могу быть я?» Специалист согласился, что кто-то непременно попадет в эти 3%, но не мне решать, попасть в них или нет. Это просто статистическое число. Тогда я объяснил ему, почему не прав он, а не я. Ведь очевидно, что выжившие в этой 3-процентной группе делали что-то такое, чего не делали остальные 97%. Так что же это? Он просто не знал, что делают эти 3%. Я видел, что он не понимает саму идею о том, что можно выбрать свою группу. Вскоре я выяснил, что врачи не знают, каким образом людям удается попасть в эти верхние 3%. Большинство просто игнорировали мой вопрос, словно я был идиотом. Но для меня все выглядело просто. Некоторые люди обязаны попасть в эти верхние 3%, и я решил быть одним из них. Мне просто нужно было знать, что я должен делать, чтобы соответствовать требованиям. Я решил, что угрожавший моей жизни рак – это просто еще одно препятствие, которая стоит на пути того, что хотели делать мы с Барб. Весь следующий год я потратил на поиски людей, которые попали в верхнюю 3% группу, и попытки разобраться, что они такое делали и почему до сих пор живы. Я собирался снести это препятствие с дороги. Я стал свободным от химии, непьющим вегетарианцем, потребляющим органические продукты, и в точности следовал всем до единой рекомендациям, изложенным в этой книге. Это было 16 лет назад. Все в жизни имеет свой набор чисел. Нужно только выяснить, что это за числа. Резюме. Не имеет значения, какой деятельностью вы занимаетесь в жизни, включая поиски идеального партнера или борьбу с болезнью. У каждой из них есть свой набор статистики, некое соотношение. У вас тоже есть свой персональный набор статистических данных, которые будут определять ваши шансы на успех. Эти числа покажут вам области, в которых нужно совершенствовать свои навыки, чтобы дать себе наилучший шанс осуществить то, что вы пытаетесь сделать, что бы это ни было. Соотношения расскажут вам, как лучше всего тратить свое время и какой деятельности следует избегать. Все, что вам нужно сделать, это записать все свои ежедневные занятия. Например, сколько раз вы пытались сделать то-то и то-то, как часто добивались успеха или терпели неудачу, что давало результат, а что нет. Вскоре ваши соотношения проявятся. Выясните, каковы ваши истинные увлечения и изложите их в четко определенных описаниях. Исключите из этого уравнения деньги, чтобы можно было размышлять, не беспокоясь о финансах. И составьте планы перехода к такому соотношению занятий в своем образе жизни, которое отвечает правилу 80-20. Максимизируйте то, в чем вы сильны. Найдите области деятельности, которые дают наибольшие результаты в вашем деле и личной жизни, и вкладывайте свою энергию в то, что приносит наибольшее вознаграждение. Не тратьте свое время на схемы быстрого обогащения, а заработанные трудом деньги на лотереи. Разобравшись в своих числах, вы очистите себе пути к успеху.